Она встревоженно посмотрела на меня. Я тогда не придала этому значения, мало ли о чем послы треплются. А теперь вот, после вашего разговора может, это важно, тихий, но очень прочный союз. Европейская клетка. Слова Марты как нельзя кстати ложились в ту картину, которую рисовал Брюс. Глава 19. Игнатовская стала натуральной мини-крепостью. Караулы усилили, по всему периметру понатыкали новых заборов с разными сюрпризами, а уж к самым важным объектам, пороховому погребу, новенькой химлаборатории и будущему механическому цеху, не подойти. Орлов лично гонял солдат до седьмого пота, выстраивая такую систему постов и дозоров, что любая фортеция позавидовала бы. Я же, как обычно, зарылся с головой в чертежи, причем не только зданий, но и, так сказать, будущего. Иногда, глядя на весь этот размах стройки, на то, как из полного хаоса и разрухи вырастает что-то новое, четкое, я ловил себя на мысли: блин, а ведь это же и есть вся суть петровских реформ в миниатюре. Снести к чертям все старые, отжившие, и на этом месте, пусть даже с потерями, пусть даже через не могу, построить то, что будет работать на будущее. То, что устроили шпионы, конечно, заставило многое перетряхнуть в голове. Да, наши фузийные апгрейды, СМ-01Ф, с капсюльным запалом и уменьшенной порцией бездымного пороха, уже успели на фронте шороху навести. Шведы, говорят, в ступор впадали от такой скорострельности и от того, что дыма-то нет, не засечешь. Федька с Гришкой вообще красавцы, что дотумкали до такой простой идеи. Иногда ведь реально, все гениальные, просто, а ты, со своим попаданческим багажом знаний, лезешь в какие-то дебри, пытаясь сразу слепить вундервафлю. Но это все была, конечно, временная мера. Так, дырку в кафтане залатать, пусть и довольно эффективно для текущего момента. А вот полноценная СМ-1, которая могла бы реально перевернуть ход войны, это уже совсем другой уровень. Тут нужна была сталь, которая бы держала дикое давление бездымного пороха на полную катушку, а не только в лайт-версии. Нужна была ювелирная, по этим временам, точность обработки деталей затвора и ствола, чтобы все это работало как часы и не разваливалось после пары выстрелов. Ну и, само собой, сам порох, стабильный, мощный, с предсказуемыми характеристиками, а не та адская смесь, которая то вообще не горит, то взрывается аки больная. Короче, проект «Феникс» требовал реального технологического рывка в металлургии, химии, механике. Слишком многое стояло на кону, чтобы рассчитывать на авось или какие-то полумеры. Для такого прорыва нужны были золотые руки и светлые головы. И одна такая голова теперь трудилась со мной в Игнатовском. Леонтий Филиппович Магницкий, автор знаменитой арифметики, мужик со стрящим умом и просто невероятной для своего времени эрудицией, откликнулся на мою просьбу, которую я передал через Брюса. Ох, сколько воя было от кураторов навигацкой школы, где он трудился. Сначала он, конечно, на мои затеи смотрел с эдаким скепсисом. Ну, понятно, какой-то выскочка барон, вчерашний мастеровой, а лезет в высокие материи. Но как только увидел чертежи СМ-1 и врубился в масштаб задачи, тут же загорелся. Его наука числительная в его исполнении превращалась в такую высшую математику, что я сам, инженер из будущего, еле догонял, спешно вспоминая университетский курс. Баллистика, сопромат, термодинамика горения порохов. Магницкий зарылся в расчеты с таким фанатизмом, будто решал самый крутой квест в своей жизни. Мы часами торчали над таблицами и формулами в моей новой, просторной чертежной, где пахло свежим деревом, скипидаром и немного воском от свечей. Он, с гусиным пером наперевес, исписывал листы бумаги рядами цифр и какими-то заумными значками, а я пытался на пальцах объяснить ему основы химии высокоэнергетических соединений и физики металлов так, чтобы это было понятно человеку начала 18 века и чтобы меня при этом не заподозрили в связях с нечистой силой или в том, что я вообще мысли самого дьявола читаю. Петр Алексеевич, барон, говаривал он, отрываясь от своих каракуль и поправляя очки на носу. Задачка-то ваша, прямо скажем, с подвывертом. Исходные данные такие, что давление-то в стволе при горении вашего недымного зелья получаются совершенно запредельные. Ни один чугун или сталь, что сейчас в ходу, такого не выдержит, разве что ствол делать толщиной с корабельную мачту. А вам ведь нужна легкость, чтобы стреляло быстро. Задачка, я вам доложу, тяжкая. А что я мог ему ответить? Прав, конечно, потому и позвал его. Моя опытная мануфактура прямо на глазах превращалась из простого заводика в нечто большее, в настоящий НИИ, аналогов которому в России, да и, пожалуй, во всей Европе, тогда еще не было. Тут и копировали, и пытались что-то улучшить. Но главное, тут пытались создать что-то принципиально новое, заглянуть за горизонт существующих технологий. Молодые академики, которых я насобирал со всей страны, кто-то из учеников навигацкой школы, кто-то из толковых мастеровых с казенных заводов, учились и руками работать, и головой думать, по-научному. Эксперименты, расчеты, снова эксперименты. Ошибки, провалы, куда ж без них, но каждый шаг, пусть даже не в ту сторону, давал пищу для размышлений, приближал к цели. Работа кипела круглые сутки, как в растревоженном муравейнике. В химической лаборатории, где теперь заправлял не только я, но и специально приставленный Брюсом аптекарь-немец, такой осторожный и педантичный Герр Шлигель, колдовали над составами пороха, пытаясь сделать его стабильным и мощным, но чтобы он при этом не превращался в нечто совершенно непредсказуемое. В опытной литейке, которую мы отгрохали по последнему слову тогдашней техники, с новой конструкцией печей и системой контроля температуры, пытались выплавить нужную нам сталь. Скрепили приводы новых станков, еще пахнущих свежей краской, пока, конечно, макетных и экспериментальных, но уже позволяющих отрабатывать технологию обработки деталей с невиданной доселе точностью. Атмосфера была творческая, напряженная, все горели энтузиазмом. Люди видели, что их труд не впустую, что они делают что-то реально важное. Как-то вечером Магнитский зашел ко мне в кабинет какой-то особенно мрачный, даже ссутулился, что на него было совсем не похоже. Долго молчал, раскладывая на столе исписанные мелким почерком листы. «Ну что, Леонтий Филиппович?» – спросил я, в ожидании плохих новостей. «Есть сдвиги по расчетам прочности ствола для СМ-1?» «Нашли, где я накосячил в выкладках». Магнитский тяжело вздохнул, снял очки и принялся медленно протирать их краем своего камзола, явно оттягивая неприятный момент. «Сдвиги-то есть, Петр Алексеевич», – наконец выдавил он, глядя куда-то мимо меня, на огонь в камине. «Только они такие, что...» Он запнулся, явно пытаясь подобрать слова, чтобы не так сильно меня расстроить. «Ежели расчеты мои верны, а я их три раза перепроверил и ошибок вроде не нашел, то для тех характеристик, что вы закладываете в ваше ружье СМ-1, для той начальной скорости пули и того давления пороховых газов нужна сталь с такими свойствами, какой просто нет. И, смею вам доложить, тут он поднял на меня глаза, и в них была такая неподдельная тоска, получить ее нереально. Я смотрел на него, нереально, я тупо уставился на чертежи, где уже почти в полный рост вырисовывалась моя будущая винтовка, и чувствовал, как весь фундамент проекта трещит по швам. Столько сил, столько рисков, столько всего поставлено на карту, и на тебе, уперлись в стену. Да не может такого быть, выход должен быть, по-любому. Я же не с потолка все эти технологии взял, они же существуют, работают. Ну да, в другом времени, с другими возможностями. Но ведь и здесь, в этом чертовом 18 веке, люди умудрялись творить такое, что потомкам и не снилось, двигали науку вперед семимильными шагами. Значит, и я должен что-то придумать. Пока я бился головой о стену металлургических ребусов, тучи сгущались на другом фронте, не менее важном, дипломатическом. Брюс в последние недели ходил мрачнее грозовой тучи. Его взгляд как будто подернулся пеленой, а те крохи информации, которыми он со мной делился при наших редких встречах, оптимизма как-то не добавляли. Агентура Якова Вильямовича, которая раскинула свои шпионские сети по всей Европе, подтверждала самые хреновые прогнозы, которые еще раньше озвучивала Марта. Успехи русского оружия, особенно после Нарвы, да еще и на фоне наших технологических прорывов, пусть пока и не глобальных, не на шутку взбудоражили цивилизованных соседей. Еще вчера они на варваров московитских смотрели сверху вниз, а сегодня вдруг разглядели реальную силу, способную весь расклад на континенте поменять. Им это, ясное дело, поперек горла. «Петр Алексеевич, дела наши с каждым днем все хуже», — говорил Брюс, задумчиво покручивая в пальцах серебряную табакерку, подаренную государем. «Мы сидели у него в кабинете в Преображенском приказе, куда я заскочил доложить, как там дела в Игнатовском, ну и заодно посоветоваться насчет этой проклятой стали. Сведения, что приходит из Лондона, да и из Вены, честно говоря, совсем не радуют. Похоже, наши европейские партнеры, как их там государь называет, увидели в усилении России реальную угрозу своим шкурным интересам, и теперь мечутся. Англия, которая всегда на дыбы вставала, если кто-то смел бросить вызов ее морскому и торговому господству, ну никак не могла спокойно смотреть, как Россия на Балтике свои позиции укрепляет. Окно в Европу, которое Петр с таким трудом прорубал, для них было как заноза в заднице, которую надо было поскорее вытащить. Голландия, которая была нам вроде как союзницей в борьбе против французской гегемонии, теперь, похоже, в русском флоте и растущей русской торговле видела прямого конкурента. Даже Австрия, которая, казалось бы, от балтийских дел далека, как от Луны, и та начала проявлять беспокойство. Усиление православной России на севере могло и маукнуться на юге, среди славянских народов, которые и так тяготели к Москве. Старая песня о русской угрозе, которую я по истории своего времени знал наизусть, начинала звучать и здесь. Только теперь я был непосредственным участником событий, и от моих действий зависело, какой будет эта песня, победным гимном или реквиемом. Они там тайный альянс сколачивают, барон, продолжал Брюс, понизив голос до шепота, хотя в кабинете, кроме нас, никого. Пока это все больше подковерные игры, обмен посланниками, прощупывание почвы. Но цель-то ясна как божий день, не дать России слишком сильно подняться, задушить нас в зародыше, пока мы не превратились в настоящего европейского титана. И главный инструмент у них – наш старый друг Карл Шведский. Его сейчас пытаются набить деньгами, оружием, подначивают продолжать войну, обещают всяческую поддержку. Лишь бы он и дальше связывал наши силы, опустошал казну, не давал Петру Алексеевичу нормально заняться внутренними реформами. А ведь с момента победы под Нарвой, шведы по-быстрому заключили мир с ляхами и метнулись перебрасывать войска на восток. Как раз ты начал буйную деятельность. Я хмуро слушал Брюса. Эта проблемка, столкнуться с коалицией европейских держав, пусть даже негласной, пусть даже действующей чужими руками. Это игра совершенно другого уровня, где на кону стояло само существование России как независимого, сильного государства. Мои пушки, фузи, бездымный порох, все померкнет, если за спиной у Карла встанут денежные мешки Лондона и Амстердама, их верфи и мануфактуры. Тайная дипломатическая игра, которую вели Брюс и его люди, становилась все напряженнее. Шифрованные депеши летели во все концы, агенты рисковали шкурой, добывая по крупицам информацию, пытаясь раскусить замыслы противников, предугадать их следующие ходы. Россия оказывалась в кольце, которое медленно, но верно сжималось. Однажды, это было уже поздним летом, Брюс вызвал меня к себе срочно, посреди ночи. Такое случалось крайне редко. В его кабинете горела всего одна свеча, отчего и без того мрачное помещение казалось еще более зловещим. Сам Яков Вильямович сидел за столом, сгорбившись над каким-то документом, и его лицо в слабом свете свечи выглядело так, будто его высекли из камня. «Вот, полковник, полюбуйся», он протянул мне лист бумаги, исписанный мелким, корявым почерком. «Только что доставили. Депеша английского лазутчика в Стокгольме своему начальству в Лондон. Нашим ребятам удалось умыкнуть копию, пока оригинал лежал на столе у одного весьма продажного шведского чиновника. Я взял лист. Вот здесь», Брюс ткнул пальцем в середину текста, «самое смачное. Перевожу дословно, с их дипломатических выкрутасов на простой русский язык. Посему, для поддержания усилий Его Величества короля Карла в его справедливой борьбе против московских амбиций и для сдерживания их неумеренного роста, представляется крайне необходимым оказать Его Величеству существенную финансовую и, по возможности, техническую помощь, дабы он мог продолжить войну до победного конца или, по меньшей мере, до заключения мира на условиях, выгодных для сохранения европейского равновесия». Брюс замолчал, внимательно глядя на меня, а я стоял, держал в руках этот клочок бумаги, и слова «финансовая и техническая помощь» резали глаза. Это было прямое доказательство. Англия, втихаря от всех, уже подкармливала шведскую военную машину, уже становилась нашим врагом. И хрен его знает, какие еще технические сюрпризы они нам готовят, какие свои изобретения передадут шведам, чтобы остановить русское наступление. Задача Магнитского по созданию новой стали для СМ-1 в свете этих новостей приобретала еще большее значение. Новости про то, что англичане шведам подмахивают, конечно, оптимизма не добавили. Скорее наоборот, какая-то злая упертость появилась, захотелось доказать, что хрен им. И тут, как по заказу, будто в подтверждении того, что враг не спит, разведка начала таскать все более интересные сведения уже конкретно о шведских военных приготовлениях. Информация, которую сливали агенты Брюса из Стокгольма и других шведских городишек, где у них там оружейные заводы были, рисовала картину какой-то лихорадочной движухи. Шведы, похоже, реально взялись за апгрейд своего арсенала, и, что самое паршивое, в их разработках явно торчали мои уши. Было ясно, что тот дневник, который меня сперли во время того дебильного ареста, да и показания предателей, которых, к сожалению, всегда как грязи, не канули в лету. Шведы, пользуясь этими обрывками информации, вовсю пытались скопипастить мои изобретения. В донесениях черным по белому писали, что на их заводах полным ходом идут эксперименты с недымным зельем. Честно говоря, читая эти строки, я не мог удержаться от ехидной ухмылки. Да пусть пыхтят. Создать стабильный бездымный порох – это такой геморрой, там столько нюансов и подводных камней, что без глубокого понимания химии и технологий они еще лет 20 будут, как слепые котята, в стенку тыкаться. На выходе у них будет либо какая-то совершенно бесполезная фигня, либо жутко опасная и нестабильная хрень, готовая бабахнуть от любого чиха. Я сам через это прошел, сколько шишек набил, сколько раз своей шкурой рисковал, прежде чем нащупал верный рецепт, и это я еще знал тропинку, по которой надо было идти. Не, за порох я был относительно спокоен. Спереть формулу можно, а вот наладить безопасное и стабильное производство – совсем другая история. Тут нужны чуйка, опыт, сотни проб и ошибок. А вот другая новость заставила меня напрячься куда сильнее. Шведы, по донесениям, пытались слезать и ключевые принципы конструкции моей винтовки, хотя у них чертежей нет, насколько я знаю. Вот это уже было не смешно. Металлургия у них, что уж там скрывать, была на голову выше нашей. Шведская сталь по всей Европе славилась своим качеством. И если они, имея на руках мои эскизы и описания, смогут отлить стволы и детали затвора из своего крутого металла, это могло создать нам очень большие проблемы. Конечно, я себя успокаивал тем, что даже имея все данные, они стопудово столкнутся с теми же трудностями, что и я. С точностью изготовления, с подгонкой деталей, с тем, чтобы затвор не сифонил при высоком давлении. Без понимания всех этих мелких нюансов, их попытки, скорее всего, были обречены на провал. Они бы наклепали каких-нибудь сырых, опасных и ненадежных образцов. Я прекрасно помнил, сколько времени и сил у меня ушло на то, чтобы заставить первые прототипы СМ-01Ф хотя бы кое-как работать, а ведь это была куда более простая конструкция, чем СМ-1. Так что, скорее всего, вся эта их бурная деятельность была больше понтами, попыткой выиграть время, взять нас на испуг, заставить Петра засомневаться в успехе моих начинаний. Но червячок сомнения все-таки был. А вдруг у них что-то да получится? Вдруг отыщется какой-нибудь гениальный шведский кулибин, который сможет раскусить мои секреты и создать работающее оружие раньше, чем я доведу до ума СМ-1. В один из таких дней, когда небо над Игнатовским было затянуто свинцовыми тучами и мелкий, противный дождь нагонял тоску, ко мне в кабинет, отряхивая с плаща капли воды, ввалился Орлов. Физиономия у него была озабоченная. «Петр Алексеевич, весточка от Якова Вильямовича», — доложил он, кладя на стол сверток из просмоленной ткани. «И вот это велел передать лично вам в руки. Сказал, вам будет любопытно взглянуть». Я развязал продолговатый сверток. Внутри, на грубой мешковине, лежал штуцер. С первого взгляда, ну почти точная копия моего экспериментального СМ-01К, над которым мы тут с академиками бились, пытаясь выжать из новой стали хоть какую-то стабильность. Та же компоновка, тот же откидной затвор, даже форма ложа была до боли знакома. Но если присмотреться, становились заметны отличия. Качество изготовления было явно похуже, металл обработан грубее, не так чисто, как на наших опытных образцах. Делали на скорую руку, стараясь как можно быстрее скопировать то, что увидели или где-то вычитали. Трофей, пояснил Орлов, заметив мой интерес. Наши лазутчики в стычке на границе захватили у какого-то шведского офицера. Яков Вильямович думает, это один из их экспериментальных образцов. Пытаются, значит, не отставать. Я взял штуцер в руки. Он был тяжелее моего, какой-то неуклюжий, что ли. Затвор двигался туго, со скрежетом. Явно не хватало точности в деталях, но мое внимание привлекло другое. В конструкции затвора было одно небольшое, но очень существенное улучшение, которого не было в моих чертежах. На первый взгляд, оно должно было упростить запирание ствола, но я, как инженер, сразу просек, что это новшество, чистой воды мина замедленного действия. При высоком давлении, которое давал бездымный порох, такая конструкция была бомбой. Затвор мог не выдержать и вылететь стрелку прямо в морду. Шведы, очевидно, не до конца врубались в физику процесса, тупо копируя и пытаясь улучшить то, в чем ни хрена не разбирались. Это было наглядным подтверждением моих мыслей. Без глубокого понимания всех тонкостей их попытки создать надежное оружие нового типа были обречены. Они могли слезать внешнюю форму, но не суть. Любопытно, пробормотал я, вертя штуцер в руках. Очень любопытно. Они играют с огнем и даже не догадываются об этом. Это улучшение, оно может стоить жизни тому, кто решит из этого пальнуть. Орлов хмыкнул. Значит, Яков Вильямович прав был, когда говорил, что их потуги нам пока не страшны. Пожалуй, кивнул я, кладя трофейный штуцер на стол, но они учатся. И у них есть то, чего у нас пока в обрез, качественный металл. Если они смогут соединить свою металлургию с нашими идеями, даже не до конца понятыми, это может стать большой проблемой. Работа не затихала ни на минуту. Мы все так же бились над этой проклятущей сталью для СМ-1, колдовали с порохами, доводили до ума технологию изготовления деталей для СМ-01Ф. Эти, кстати, несмотря на все свои детские болячки, уже успели на фронте себя показать. Магнитский, зарывшись в свои расчеты, то и дело выдавал какие-то новые формулы, от которых наши летейщики и механики за головы хватались, настолько все было заумно. В один из таких дней, когда от жары аж воздух плавился над крышами мастерских, а единственным спасением была тень старых лип в усадебном парке, случилось то, что встряхнуло всю нашу размеренную жизнь. Без предупреждения, без обычной помпы и свиты, в Игнатовской приперся сам государь. Я как раз был в новой химической лаборатории, где мы с Гером Шлигелем пытались очередной образец пероксилина успокоить, как вдруг в дверях нарисовался запыхавшийся Орлов. «Петр Алексеевич, государь, государь приехал», — выдохнул. Обычно о таких визитах становилось известно сильно заранее, начиналась беготня, подготовка. А тут, здрасте, приехали. Я наспех привел себя в божеский вид, накинул чистый камзол и рванул во двор. Там уже собралась небольшая толпа из моих академиков и мастеровых. Все глазели на подъехавшую простецкую дорожную коляску, из которой как раз вылезал высокий, да более знакомый силуэт. Петр был не один. С ним прикатил Меншиков, одетый с иголочки, и еще несколько каких-то незнакомых мне военных. Государь выглядел подуставшим, под глазами мешки. «Здрав будь, полковник», — рявкнул он басом, перекрывая общий гул. «Решил вот заскочить, глянуть, как у тебя тут делишки. Не отвлекаю от важных дел, ваше величество». Я отвесил положенный поклон. «Да какое ж отвлечение, это честь для нас. Всегда вам рады в Игнатовском». Петр хмыкнул, оглядывая отстроенные заново цеха, чистоту и порядок во дворе. «Ну, давай, показывай, что тут у тебя новенького. Чем обрадуешь?» В голосе его слышалась добродушная подколка. Я провел государя по всей мануфактуре. Он внимательно все осматривал, и восстановленные, и новые помещения, заглянул в литейку, где как раз шла очередная опытная плавка, долго торчал у работающих станков в механическом цехе, засыпая мастеров каверзными вопросами по технологии. Лаборатории его особенно заинтересовали. В химической он долго беседовал с Гером Шлигелем, расспрашивая о тонкостях получения кислоты и очистки селитры, а потом завалился ко мне в кабинет, где уже ждал Леонтий Магнитский, которого специально выдернули из его кельи, где он предавался своим вычислениям. К автору арифметики Петр отнесся с явным уважением. Они заперлись с Магнитским почти на час, и я только слышал обрывки их разговора, что-то про баллистику, про сопромат, про какие-то жутко сложные формулы, в которых я, честно говоря, плавал. Государь, сам мужик в точных науках не профан, явно нашел в Леонтии Филипповиче родственную душу. В общем и целом, Петр остался доволен тем, что увидел. Размах работ, системный подход, то, что я ученых мужей привлек, все это ему явно понравилось. Он похвалил меня за усердие и настырность, но я заметил какую-то затаенную тревогу, которая от моего взгляда не укрылась. После экскурсии, когда мы сидели в небольшой беседке, прячась от полуденного пекла и потягивали холодный квас, государь заговорил о том, что его гложет. Обстановочка, барон, складывается, прямо скажем, не ахти, задумчиво протянул царь, глядя куда-то вдаль, на изгиб реки, что виднелся сквозь деревья. Англичане воду мутят, голландцы им подпевают. Наш Карлуша неугомонные силенки собирает. Слухи ходят, что он войска к нашим границам перебрасывает. Готовит новое большое наступление, и, сдается мне, кто-то ему в этом деле активно помогает. И деньгами, и советом, а то и мастерами. Еще недавно все его мысли были про западные дела, про Саксонию, про курфюрста Августа. А теперь, видать, передумал. Слова государя упала на благодатную почву моих опасений. Я понимал, что это не просто все. Оттого, сможем ли мы склепать оружие, способное дать по зубам шведской армии, которую еще и европейские державы подкармливают, зависело очень многое. Петр помолчал, постукивая пальцами по резной спинке скамьи. Потом резко повернулся ко мне. Твои фузи, Смирнов, на фронте хвалит. Говорят, шведы от них как от чумы шарахаются, когда наши палить начинают. Но этого мало. Нужна настоящая силища, дабы одним махом отбить у Карла охоту соваться на русскую землю. Нужна твоя Смирновка, понял? Я хотел было заикнуться о проблемах, но государь, будто мысли мои прочитал, махнул рукой. Знаю, знаю. Магнитский мне доложил о ваших затыках, но ты должен найти решение, барон, должен. На то ты и Смирнов. Он поднялся, давая понять, что визит окончен. Прощаясь, когда мы остались с глазу на глаз у коляски, Петр вдруг понизил голос и, наклонившись ко мне, брякнул фразу, которая меня напрягла. Готовься, барон, скоро мне понадобятся твои таланты. Есть у меня одна мыслишка очень рискованная, но, думаю, тебе она будет по плечу. С этими словами он плюхнулся в коляску, и та, подняв облако пыли, покатила прочь, оставляя меня в полном ауте и с какой-то смутной тревогой. Какая еще рискованная мыслишка? Что задумал государь? И почему именно мне это должно быть по плечу? Глава 20. В Игнатовском жизнь кипела ключом. Литейкой кузницы коптили небо почти круглые сутки. Молотобойцы лупили, пилы визжали, раскаленный металл ушипел, плюхаясь в воду для закалки. Вся эта какофония давно стала для меня привычной музыкой. Такой, знаете, музыкой созидания. Здесь, подальше от столичных разборок и подковерных игр, я, что называется, был в своей тарелке. Хотя прекрасно понимал, это затишье ненадолго. Работали от зари до зари, буквально. Народ уматывался, вкалывал с отчаянным упорством. Магнитский бывало засядет в своей коморке. Он с головой ушел в эту свою баллистику для СМ-1, в сопромат для новых стволов, в термодинамику горения наших порохов. Я его подкармливал идеями из будущего, как мог, на пальцах объяснял принципы, которые ему, человеку 18 века, были пока неведомы. А он, своей гениальной головой, все это переваривал, облекал в понятные ему формулы и расчеты, прилаживая к нашим реалиям. Иногда выскочит из своей кельи, взъерошенный, глаза горят, в руках листки, мелко исписанные, и давай сбивчиво тараторить, с таким азартом, как можно профиль нареза подправить, чтобы кучность била лучше, или как шаг пружины в затворе оптимизировать, чтобы механизм плавнее ходил. Я думал, вот он, наш русский Леонардо, только не по части живописи, а по точным наукам. Его неуемная энергия и пытливость ума заражали и меня, и всех, кто оказывался рядом. Он из той породы людей, что прогресс сдвигают, сами того до конца не осознавая. Федька с Гришкой тоже без дела не сидели. Они на себя всю канитель с бездымным порохом для СМ-01 взвалили. Их упорство, плюс мои подсказки, да и собственная смекалка, наконец-то дали результат, которого мы так ждали. Сколько они там шишек набили, сколько опасных опытов переделали, страшно вспомнить. Но в итоге подобрали таки стабильную рецептуру и, что еще важнее, отладили технологию уменьшенных навесок. Теперь наши СМ-01 перестали быть русской рулеткой, бахнет или не бахнет. Стволы из той стали, что у нас была, перестала раздувать после каждого второго выстрела, затворы не клинило так часто. Армия начала получать это оружие все больше и больше. Рядом с Игнатовским строилась отдельная сборочная линия по массовой сборке оружия. Я регулярно читал донесения с фронта. Солдаты на бездымке не могли нарадоваться. Скорострельность выше, дыма нет, который позицию выдает и целиться мешает, кучность лучше, все это давало нашим серьезный козырь против шведа. И каждый раз, читая эти строчки, я чувствовал, как внутри что-то теплое разливается. Не зря, все это было не зря. Каждый спасенный русский солдат, каждая выигранная заварушка благодаря этому оружию, и моя маленькая победа. А вот главная моя головная боль и одновременно главная надежда, винтовка СМ-1, двигалась вперед со скрипом. Основная загвоздка, почти непреодолимая на данном этапе, была в стали. Та сталь, которую мы могли получить со всеми моими примочками и ухищрениями, все равно не держала тех адских нагрузок, которые требовались для нормальной магазинной винтовки под мощный патрон с бездымным порохом. Кричный способ, пудлингование в моем кустарном исполнении, это все было, как мертвому припарка. Стволы из такой стали после нескольких десятков, а иногда, если уж совсем повезет с плавкой и ковкой, начинали плыть, теряли свою геометрию, нарезы слизывало, а то и вовсе рвало к чертям, хорошо хоть пока без жертв. Но даже эти десятки выстрелов были настоящим чудом. Еще год назад о таком и мечтать не приходилось. Я, не брезгуя черной работой, стоял у горна до седьмого пота, колдовал с присадками, с режимами ковки и закалки, с отпуском. Я выжимал из памяти все, что знал из своей прошлой жизни, пытался объяснить основы легирования, рассказать, как углерод, марганец или кремний влияют на свойства металла. В какой-то момент возникла мысль создать таблицу Менделеева. Объяснял я, конечно, на пальцах, без всяких там химических анализов, которых у нас и быть не могло. Иногда они смотрели на меня как на полоумного, который непонятные заклинания бормочет. И вот, последние образцы экспериментальных стволов показывали все большую стойкость. Казалось, еще чуть-чуть, еще одно усилие, одна удачная находка, один правильный шаг, и мы получим то, что надо, сталь, которая выдержит всю ярость бездымного пороха. Углубившись в расчеты, в чертежи, в бесконечные эксперименты в лаборатории и цехах, я чувствовал себя почти счастливым. Не, пожалуй, это слишком громко сказано для моего положения. Скорее, глубоко удовлетворенным, спокойным, насколько это вообще возможно для человека, которого забросили в этот жестокий, непредсказуемый век. Я был при деле, при настоящем, большом деле, которое имело для меня значение. Именно в один из таких относительно спокойных вечеров, когда я, сгорбившись над чертежным столом, крутил в голове очередную идею, меня и осенило. Конвертер. Бессемеровский процесс, конечно, в его классическом виде был пока что из области фантастики, ни огнеупоров таких у нас не было, чтобы выдержать адские температуры, ни понимания химии процесса на должном уровне. Но сама идея, продувать расплавленный чугун воздухом или паром, чтобы выжечь лишний углерод и всякую дрянь типа фосфора и серы. Это могло стать настоящей революцией в металлургии, похлеще моих станков. Если удастся сварганить хотя бы примитивный конвертер, мы сможем получать литую сталь гораздо быстрее, в больших объемах и, может быть, куда лучшего качества, чем нашими нынешними трудоемкими и малопроизводительными методами. Я схватил угольный карандаш и на первом попавшемся клочке бумаги, обратной стороне какого-то старого расчета, начал быстро набрасывать эскизы, прикидывая конструкцию самого конвертера. Грушевидная форма, формы для подачи воздуха снизу, механизм наклона для слива готового металла. Эта мысль захватила меня целиком, вытеснив все остальное. Вот он, ключ к СМ-1. Который я так долго искал, если получится. Да это не только винтовку позволит делать, это же целые отрасли поднимет. Пушки, инструменты, детали машин. Я так увлекся своими каракулями, что совершенно потерял счет времени и не заметил, как за окном окончательно стемнело. Лишь тусклый, неровный огонек сальной свечки, воткнутый в простое железное подсвечье, освещал мои бумаги и руки, быстро бегавшие по листу. Оглушительную тишину ночи разорвал частый, настойчивый стук в дверь. Я оторвался от чертежей. Кого это еще принесло в такой поздний час? Мои ребята обычно по пустякам меня не дергали, тем более так поздно. Разве что случилось что-то из ряда вон. «Войдите!» — крикнул я. Дверь медленно приоткрылась, и на пороге, тяжело дыша, возник запыхавшийся посыльный в форме Преображенского полка, но с еле заметными нашивками на обшлагах, верный знак принадлежности к особой службе графа Брюса. Одного взгляда на него хватило, чтобы я понял, беда. Гонец, не говоря ни слова, лишь коротко кивнув, протянул мне небольшой, плотно запечатанный темным воском пакет. Я торопливо сломал печать. Внутри оказался всего один, сложенный вдвое, листок плотной бумаги. Крупным, размашистым и таким знакомым почерком Брюса было выведено: «Срочно, к государю». Мешкать нельзя было ни секунды. Я только Федьке наскоро распоряжение отдал, чтобы за хозяйством приглядел, работы не останавливал, да велел самый резвый тарантас запрягать, какой только в Игнатовском сыщется. Ночка, слава богу, лунная выдалась, так что дорога все же позволяла гнать лошадей и в хвост и в гриву. Всю дорогу меня не отпускало предчувствие. Ну что могло такого стрястись, чтобы Яков Вильямович, не склонный к панике, послал за мной гонца с такой короткой и тревожной запиской? В голове крутилось всякое, одно другого хуже. В Питер я влетел, когда город только-только просыпался. Улицы еще пустые, только редкие караульные провожали мой тарантас удивленными взглядами. Я велел кучеру гнать без остановок к скромному деревянному домику государя, который стоял у Троицкой площади. Обычно у домика народу, как сельдей в бочке, денщики, офицеры, курьеры, просители всякие. А сейчас неестественная тишина, только пара преображенцев часовых, как истуканы, застыли у входа, давая понять, что сам государь внутри. Меня провели сразу, без всяких докладов, в небольшой, жарко натопленной комнатушке, которая царю служила и кабинетом, и спальней, и приемной. Табачный дым стоял коромыслом. Государь, в простом домашнем кафтане, мерил шагами тесное пространство от окна к столу и обратно, заложив руки за спину. Его лицо серым, осунувшимся, а под глазами темные круги. Рядом со столом, заваленным картами и какими-то бумагами, стоял граф Брюс. Лицо его всегда как непроницаемая маска. Увидев меня, Петр остановился, тяжело вздохнул и махнул рукой на единственный свободный стул. «Здравствуй, полковник», — хриплым голосом буркнул царь. «Проходи, садись, разговор предстоит не из легких». Я молча примостился на краешек стула. Атмосфера в комнате была гнетущая. Пока Петр собирался с мыслями, я лихорадочно соображал, на кой ляд меня сюда выдернули. Петр снова прошелся по комнате, потом резко остановился напротив меня, буравя тяжелым, испытующим взглядом. «Полковник, дело дрянь, хуже некуда». «Вот так, хорошее начало разговора. Шведы», — продолжил он, — «никак не успокоится. Карл новый удар готовит, и на этот раз решил нас измором взять, задушить в колыбели». Государь опять замолчал. Я ждал. Зачем он мне это говорит? Чтобы я лучше понял, как важна моя работа над СМ-1 и бездымным порохом. Да я и так это понимал. По донесениям нашей агентуры, встрял Брюс, шведский флот, который за последние месяцы здорово подкрепился кораблями и, что самое паршивое, опытными морскими офицерами от наших так называемых дружественных европейских держав, англичан, голландцев, да и австрияки, похоже, руку к этому приложили, готовятся к полномасштабной блокаде Петербурга с моря, хотят нам все пути снабжения перерезать, запереть наш флот в Финском заливе, лишить нас возможности на Балтике вообще шевелиться. Блокада Петербурга, но это еще не все. Снова заговорил государь. Одновременно с этим Карл собирает на границе армию. Хочет ударить из суши, взять Петербург в клещи. И силы, по донесениям, собрал немалые. Куда больше, чем были у него под Нарвой. Брюс кашлянул в кулак, поправил манжеты своего камзола. Нам удалось раскрыть заговор в самом сердце нашего адмиралтейства, полковник. Несколько высших чинов, командиров кораблей, оказались предателями. Их купил этот самый Европейский альянс, который так боится усиления России. Они готовили масштабный саботаж нашего флота в самый критический момент, когда шведы начнут свою атаку. Хотели вывести из строя лучшие корабли, поджечь склады с порохом и припасами, посеять хаос. Если бы нам не удалось вовремя эту гадину Гамильтон накрыть, а это ее показания вывели на них, наш флот был бы уничтожен еще до начала боя, не сделав ни единого выстрела. Предательство. Враг внутри – это всегда страшнее врага снаружи. Петр снова заметался по комнате, его шаги стали резкими, отрывистыми. Он еле сдерживал бушующую в нем ярость. «Они хотят задушить нас в колыбели!» – выкрикнул он, остановившись и саданув кулаком по столу так, что карты подпрыгнули. «Они все сговорились против нас, шведы, англичане, голландцы, австрияки. Все боятся сильной России, хотят снова загнать нас в то болото, из которого мы с таким трудом вылезаем. А хрен им!» Он обвел нас тяжелым взглядом. «Мы будем драться за каждый вершок нашей земли, за каждый камень этого города. Но для этого, Смирнов, нам нужно что-то совершенно неожиданное. Если мы не ответим им так, чтобы у них земля под ногами загорелась, Петербургу, конец, а за ним, он понизил голос, а за ним и Россия. Я смотрел на государя. Положение было аховое. Против объединенных сил Европы, их флотов, армий, денег и опыта. Что мы могли им противопоставить? Нашу еще не окрепшую армию и флот, разоренную войнами и реформами страну, государь, я все-таки решился прервать молчание, голос, правда, немного сел, пришлось откашляться. Яков Вильямович, все, что вы рассказали это, конечно, мрак полный, но позвольте спросить, при всем моем рвении и желании служить вам верой и правдой, чем я-то инженер-оружейник, могу тут пригодиться? Мое дело, пушки, ружья, порох да сталь, а тут, я так понимаю, дела куда глобальнее. Петр нахмурился, на секунду в его глазах мелькнуло удивление, но тут же сменилось знакомой тяжелой задумчивостью. Глобальнее, он хмыкнул, только вот смешного в этом ничего не было. А разве твои пушки, Смирнов, которые лупит дальше и точнее шведских, разве твои бездымные фузии, что солдату позволяют стрелять чаще, разве это не глобально на войну влияет? Разве твои станки, которые дают нам оружие делать быстрее и качественнее, это не дело государственной важности? Ты, полковник, мыслишь рамками своей мануфактуры, цеха, а я от тебя жду, что ты за эти рамки выйдешь. У тебя голова не так, как у прочих, устроена. Ты видишь то, чего другие в упор не замечают, или боятся замечать. Ты умеешь находить необычные ходы. Вот этого я от тебя и жду. Брюс чуть заметно кивнул, будто подтверждая, все так и есть. Именно так, Петр Алексеевич, его голос был спокоен. Государь ценит твой ум, полковник, способность смотреть на вещи по-другому. Мы выслушали доклады адмиралов, генералов, дипломатов. У каждого свой резон, свои предложения. Но все они, так или иначе, топчутся на месте, укрепить оборону, вывести флот на генеральную баталию, искать новых союзников. А нам сейчас нужно что-то другое. Нужен ход, который противника с панталыку собьет, заставит его засомневаться, свои планы перекроить. Их слова, их почти отчаянная вера в мои какие-то неведомые способности, давили на меня. Я ж инженер, черт побери, а не какой-нибудь там Нострадамус или Суворов в одном флаконе. Но что делать, они явно верят в меня. Я пробежался взглядом по карте Европы, которая лежала на столе, по изгибам Балтийского побережья, прикидывая расклад сил. Может, мины, улучшенные морские мины, которые я мог бы сварганить, пригодились бы. Можно было бы целые минные поля натыкать на подходах к Кронштадту и Питеру, используя и якорные, и донные, с новыми, более чувствительными и надежными взрывателями. Это могло бы серьезно осложнить жизнь шведскому флоту, а может и пару-тройку их посудин на дно отправить, поумерив их пыл. Государь, начал я осторожно, если говорить о непосредственной обороне Петербурга с моря, то, конечно, можно и нужно усилить наши минные заграждения. Я мог бы разработать новые типы мин, помощнее, с взрывателями понадежнее, может, даже такие, что сработали бы дистанционно, хотя это невероятно сложно. Но даже улучшенные контактные или донные мины, если их наставить побольше и в нужных местах, могут шведам серьезных проблем доставить. Петр нетерпеливо махнул рукой, мол, это все понятно. Мины – это хорошо, Смирнов, это нужно. Кажется, я его не вдохновил. Он все еще ждет более дельного предложения. Его отчаянное желание переломить ситуацию передалось и мне. Идея, которая в итоге замаячила где-то на периферии сознания, казавшаяся мне самому слишком уж бредовой и рискованной, вдруг обрела четкость и какую-то притягательность своей наглостью. Государь, я прокашлялся, собираясь силами, осознавая масштаб того, что я собирался ляпнуть. Есть один способ, один шанс из тысячи, может быть, надо ударить туда, где нас вообще не ждут, и ударить так, чтобы у них земля под ногами зашаталась. Петр и Брюс переглянулись. Именно это они и хотели, как я понял. Продолжай, барон, голос государя был напряжен. Пока их главный флот кучкуется здесь, у наших берегов, пока Карл стягивает армию к нашим границам, их собственная столица, арсеналы, верфи остаются практически голыми. Силы-то у них растянуты, они уверены, что у себя дома им ничего не грозит. Я взял указку, которая лежала на карте. Первое, отвлекающий маневр. Можно устроить показательный десант вот здесь. Я ткнул указкой в север Скандинавии, в Лапландию. Под видом захвата их медных и железных рудников, о которых мы столько говорили. Пусть это будет небольшой отряд, но шуму он должен наделать прилично. Это заставит их распылить силы, отправить часть войск и флота на север, опасаясь за свои стратегические запасы. А главный удар? Нетерпеливо спросил Петр, глаза его загорелись. А главный удар, государь, я перевел указку на Стокгольм, должен быть нанесен сюда. Дерзкий, молниеносный налет на их столицу. В комнате стало тихо. Царь смотрел то на карту, то на меня, то снова на карту. Брюс застыл. Стокгольм, выдохнул наконец Петр. Ты предлагаешь атаковать Стокгольм, но как нам проскользнуть мимо их флота, который будет в Финском заливе, торчать? Вопрос сложный, государь, но решаемый. Я старался говорить как можно убедительнее, хотя сам до конца еще не продумал все детали. Можно использовать мелкие, быстроходные суда, галеры, к примеру, идти ночью, вдоль шхер, положившись на знание местных лоцманов. Главное, внезапность. Они удара в самое сердце ждать не будут. Нам не нужно захватывать Стокгольм, не нужно там ввязываться в затяжные бои. Цель – нанести максимальный урон их верфям, спалить к чертям арсеналы, где хранятся пушки и порох. Наши новые пушки показали себя отлично, легкие, дальнобойные, скорострельные. Несколько таких батарей, высаженных с десантом, смогут навести там такого шороху. Представьте, государь, хаос в их столице, когда в самом центре начнут рваться снаряды. Это будет удар по их военным объектам, по их боевому духу. Они поймут, что война пришла к ним в дом. Это заставит их отозвать часть флота и армии от наших границ, чтобы защитить себя. Это даст нам драгоценное время. Укусить и убежать – вот наша тактика. Напугать, заставить их ошибаться, посеять хаос у них в тылу. Этого они точно не ждут. Хотят ударить нам в сердце, мы ответим превентивно. Петр долго молчал, не сводя глаз с карты, на которой моя указка все еще целилась в Стокгольм. Мое предложение – это чистой воды авантюра, на грани безумия. Я уже молчу о том, что исполнители – смертники по сути. Риск провала – колоссальный, а последствия в случае неудачи – просто катастрофические. Но в нашей ситуации, когда нас собирались душить со всех сторон, возможно, только такое безумие и могло дать нам хоть какую-то надежду. Наконец Петр вскинул на меня тяжелый взгляд. «Стокгольм», — хрипло произнес он, словно пробуя это слово на вкус. «Это безумие, Смирнов, полное безумие». Но он сделал паузу, в этом безумии что-то есть. Эпилог. В ставке шведского короля в Лунде воздух был сухим и неподвижным. В просторной комнате, обставленной без единого намека на роскошь, пахло воском, старой кожей и картами. Вдоль стен стояли простые походные сундуки, на дубовом столе, лишенном скатерти, громоздились бумаги. Молодой монарх, Карл XII, в потертом синем мундире, заложив руки за спину, стоял над огромной, испещренной пометками картой Восточной Европы. Его лицо было мрачным. Перед ним лежали три документа, и каждый из них был горше предыдущего. Донесение о полном провале диверсии в Игнатовском, протоколы допроса захваченного русскими полковника фон Штельберга и, наконец, самый неприятный, подробный анализ трофейной фузии московитов и перехваченные сведения о ее испытаниях. Тишину нарушил первый министр, граф Карл Пипер, осторожно кашлянув. Он, человек прагматичный и далекий от брецания оружием, видел войну прежде всего в столбцах цифр и в строчках дипломатических депеш. И то, и другое не сулило ничего хорошего. Ваше Величество, провал нашей сети лазутчиков в Петербурге – это подлинная катастрофа. Мы лишились ценных людей и каналов влияния, которые выстраивались годами. Все пошло псу под хвост. Наши союзники в Лондоне и Гааге выражают, скажем так, настойчивое беспокойство. Они требуют от нас действий, пока русский медведь окончательно не освоился на Балтике. Их деньги, Ваше Величество, не бесконечны. Рядом с Пипером стоял граф Арвид Горн, опытный генерал, чье лицо было выдублено ветрами многих походов. Он смотрел не на карту, а на лежавший на отдельном куске бархата уродливый затвор от русского ружья. «Деньги – это полбеды», – хрипло произнес он. «Я говорил с офицерами. Солдаты шепчутся о дьявольском огне. Они говорят, что русские стреляют без дыма и почти без звука. Это ложь, конечно, но страх имеет свойство множить небылицы. Наши ветераны дрогнули. Когда твои шеренги косят огнем, а ты даже не видишь, откуда он ведется, это подрывает дух похуже картечи. Их новые пушки бьют дальше, а эта штуковина, он ткнул пальцем в затвор, перезаряжается втрое быстрее нашего лучшего мушкета. Наше главное преимущество – дисциплина и скорость огня, тает на глазах. Карл слушал, его рука на эфесе шпаги медленно сжалась в кулак, он не повернулся. Его взгляд был прикован к точке на карте с надписью «Санкт-Петербург». Наконец он произнес, и голос его был спокоен, но в этой тишине таилась угроза. «Довольно причитать. Я собрал вас не для того, чтобы вы оплакивали наши неудачи, а чтобы предложить решение. Позовите остальных». Дверь отворилась, и в комнату вошли трое. Эти люди составляли мозговой центр короля, его ответ на русского чудо-инженера Смирнова. Первым, тяжело ступая, вошел Кристофер Пальхем, человек-глыба, гениальный изобретатель и механик, которого в Европе уже называли шведским да Винчи. За ним следовал молодой, но уже известный ученый Эммануэль Сведенберг, асессор Берскаллеги. Его острый ум был способен разложить на составляющие любую, самую сложную проблему. Замыкал процессию англичанин, сэр Реджинальд Хаук, военно-морской инженер, присланный союзниками в качестве наблюдателя и консультанта. Пальхем, не говоря ни слова, подошел к столу и взял в руки щербатый осколок металла, часть разорвавшегося русского композитного ствола. Он вертел его в мозолистых пальцах с таким выражением, с каким энтомолог разглядывает невиданное насекомое, с брезгливостью и мрачным восхищением. «Ваше Величество», — начал он, и голос его был низок и ракочущ, — «я изучил все, что нам удалось достать. Этот Смирнов одаренный ремесленник, он мыслит по-иному. Понимаете, он строит нечто. Из его записей, которые нам так дорого обошлись, видно, что он понимает принципы разделения труда и, боюсь признаться, даже основы металлургии, которые нам самим едва известны. Вот, он поднял осколок, они научились делать это. Чугунный сталь, примитивно, грубо, но это, черт побери, работает. Их сталь, сущий мусор, но их идеи опережают их же возможности на полвека. Дай ему наш металл, и мы получим пушки, способные разнести любую крепость. Его поддержал Сведенберг. Дело не в одной фузии, ваше величество, и не в одной пушке. Мы столкнулись с невиданным доселе феноменом, управляемой технологической эволюцией. Пока мы пытаемся скопировать одно их новшество, они уже испытывают три других. Наша задача – не догнать. Наша задача – перепрыгнуть через несколько ступеней разом. Нам нужен собственный проект, который сделает все их нынешние потуги устаревшими. Сэр Реджинальд счел, что настал его черед. Король Георг готов предоставить золото и корабли для полной блокады Петербурга, отчеканил он. Но он хочет гарантий, что русская угроза будет устранена окончательно. Мои донесения о новых пушках московитов и их береговых укреплениях вызывают, мягко говоря, серьезное беспокойство в Адмиралтействе. Мы не можем рисковать линейным флотом против неизвестного врага. Дайте нам гарантии, и вы получите все, что нужно. Нет гарантий, нет флота. Карл выслушал всех, его лицо больше не выражало ничего, кроме концентрации. Он резко повернулся от карты и обвел собравшихся тяжелым взглядом. «Хорошо, вот мой ответ, граф Горн. Слушаю, ваше величество. План генерального наступления остается в силе. Мы должны уничтожить их армию в поле, прежде чем их мануфактуры заработают в полную силу. Мы вырвем змее жало, пока она не выросла в дракона. Готовьте армию. Пальхем, Сведенберг». Король перевел взгляд на ученых. «С этой минуты я развязываю вам руки. Пальхем, вы получаете чрезвычайные полномочия и неограниченные ресурсы. Немедленно приступайте к созданию королевской оружейной мануфактуры в Карлсборге. Ее цель – создание оружия будущего. Задача – в кратчайшие сроки дать армии улучшенную фузию, лучше московитской. Используйте наше главное преимущество – лучший в мире металл. Сделайте наши полевые пушки легче и прочнее. Назовем его проект 1. Забудьте про русских. Работайте над казнозарядным оружием на основе немецких разработок. Сведенберг, ваша задача – вся химия. Дайте нам порох, который будет стабильнее и мощнее всего, что есть у этого Смирнова. Наконец, он посмотрел на первого министра. Граф Пипер, ваша работа самая тонкая. Старая шпионская сеть мертва. Хватит гоняться за чертежами. Если мы не можем украсть их секреты, мы лишим их возможности эти секреты воплотить. С этого дня главная цель нашей разведки – тотальная экономическая диверсия. Бейте по самому больному. Я хочу, чтобы у Смирнова земля горела под ногами. Срывайте поставки селитры из Малороссии. Подкупайте купцов, что везут им серу и ртуть из Европы. Устраивайте пожары на складах с углем и лесом, что идут на его заводы. Мы задушим их технологическое чудо в колыбели. Он замолчал, затем снова подошел к карте. Его глаза горели холодным, яростным огнем. Этот Смирнов – достойный противник. Он сумел разбудить русского медведя. Тем лучше. Спящий медведь не интересен для охоты. Мы сразимся с ним, когда он будет в полной силе, и докажем всему миру, что шведская сталь и шведский дух сильнее любых колдовских фокусов московитов. Он обернулся к англичанину. «Сэр Реджинальд, передайте вашим господам, северный лев готовится к прыжку. Этот прыжок станет последним для русского царства».